Глава 35. Новые соглашения. Наташу все сильнее наваливалась неизбывная усталость. Несмотря на глубокий ночной сон, утром она с трудом вставала с кровати, будто сутки разгружала вагоны с углем и прикорнула всего на часок. Азартная энергичность, с которой она всегда бралась за дела, осталась в прошлом, даже извечный оптимизм угас. Последней соломинкой стало известие, только что переданное по всем каналам средств массовой информации и ошеломившее все миры Альянса. Поблекло свечение коралловых рифов открытого космоса. Ученые в один голос заговорили о том, что интенсивность свечения уникальных природных объектов не менялась в течение тысячелетних наблюдений за ними, а философы приходили к неутешительным выводам. Стратега по биосферам поставили в известность о чрезвычайном событии еще до объявления по галактической сети вещания, и Бассет в сопровождении группы экологов, включающей в себя Ташу, сразу направился к ближайшему астероиду, оплетенному коралловыми ветвями. Чудо природы действительно поблекло, как усталый светлячок перед рассветом. А Таша с испуганным недоумением заметила, что растение будто бы исчерчено черными узкими полосами, исчезающими в пустоте вечной космической ночи. Она обратила внимание коллег на феномен, но те дружно заверили, что никаких полос не замечают. Бассет всполошился, отконвоировал ее к врачам, а те отправили ее отлеживаться, заявив, что черные черточки в глазах – следствие немного повышенного артериального давления. Таша не согласилась с диагнозом медиков. Уж больно знакомым образом пульсировали эти черные нити, точь-в-точь, как мгла под пространство. Войдя в свои комнаты, она споткнулась о мужские ботинки форменного образца. Владелец обуви, как чертик из табакерки, возник в проеме арки гостиной и грозно надвинулся на нее, сверкая темно-синими звездчатыми очами. Таша невольно попятилась и уперлась спиной в упругую дверь выхода, растеряв все мысли под яростным взглядом Стейза. Нахлынуло озарение, что кипение его чувств под глыбой льда ей вовсе не мерещилось. И сейчас она узнает, что же скрывалось за стеной, выстроенной железным самообладанием наурианца. «Между нами были близкие отношения», — холодно постулировал стратег. «Ты вспомнил?» — ахнула Таша и чуть не расплакалась от переизбытка долго сдерживавшихся эмоций. «Нет», — охладили ее дикие надежды. «Я пришел к такому логическому выводу на основе всех собранных фактов. В качестве главной улики ей протянули ее же собственные рисунки, сделанные в поселке гостеприимных ненцев. Закусив дрожащие губы, Таша судорожно старалась придумать достойный и всеобъясняющий ответ. Короткий, сдержанный ответ, соединивший бы в себе и ее полный отказ от каких-либо притязаний на него из-за прошлых их отношений, и ее искренние пожелания счастья любимому мужчине, и заверение, что с ней все в порядке, переживать о ней не стоит. Метания Таши отягощались непониманием мотивов Стейза. Зачем он пришел? Расставить все точки и навсегда закрыть вопрос их взаимоотношений, ограничив их исключительно работой? Потребовать объяснений, почему она солгала ему при первой встрече? По укоренившейся привычке искать правдивый ответ в глазах собеседника, Таша всмотрелась в космические озера любимых глаз и ее бросила в дрожь от пылающей в них еле сдерживаемой страсти. Нет, стратег пришел точно не тайны пустоты и прошлого обсуждать. Неужели все эти долгие, несчастные дни их разлуки он прятал за стеной отчуждения такую бурю исступленного вожделения к ней? Пока мысли Таши заполошно скакали, не в силах соединиться в связную фразу, Стейс еще раз доказал отличие мужчин от женщин. Он в выборе слов не затруднился. «Между нами были близкие отношения», — повторил стратег прежнее утверждение. «Я желаю их продолжить. Ты согласна?» Выдержки Таши хватило на согласный кивок. А потом ее смело бешеным ураганом, вся дьявольская мощь которого отнюдь не уступала силе ее собственного безумного влечения. Как же она скучала по его сильным рукам, жару губ, нестерпимому блеску шальных от страсти глаз. Она заберет все, что он готов ей дать, и заполнит все пустоты собственными жгучими чувствами и огненными эмоциями. Ее любви хватит на двоих, если он по-прежнему готов обещать ей то, что прежде. Верность, страсть и заботу. Впрочем, по поводу страсти прояснять уже нечего. Она, без сомнения, имеет место быть. Раскаленная, как базальтовая лава, бьющая через край, как гейзеры Камчатского края, обжигающая, как солнце пустыни. В спальне тускло светились ночники. Искусственный интеллект регистрировал этап бодрствования обитателей жилого блока и не гасил полностью источники света. Таша лежала на широкой мужской груди, впервые за долгое время не чувствуя грызущего душу отчаяния. К ней вернулась абсолютная убежденность в том, что они со Стейзом смогут решить все проблемы, ведь теперь они снова вместе. Такой продуманный мыслитель и гениальный тактик, как Стейс, не пришел бы к ней ради единственной ночи. Это было Таше совершенно ясно. Предусмотрительный стратег даже позаботился перекрыть доступ к ним по линиям связи, в результате чего их никто не тревожил звонками. Удовлетворенно вздохнув, Таша ласково потерлась щекой о гладкую кожу теплой груди, на которой лежала, и по ее спине пробежали вверх-вниз сильные мужские пальцы. А низкий голос тихо пророкотал над ухом. «Наши отношения будут постоянными и не имеющими заранее оговоренных ограничений во времени». О, кажется, стратег выдвигает условия их возобновившегося романа. В прошлый раз он все пустил на самотек, а теперь намеревается действовать в строгом соответствии с правилами наурианцев. Заранее оговоренные ограничения во времени — это что за диво? Договор на короткую связь? Ну нет, она обеими руками за отсутствие временных рамок и к первому пункту договора претензий и поправок не имеет. «Хорошо», — покладисто согласилась Таша, не отрывая голову от мерно вздымающейся груди. «Они будут закрытыми. Только ты и я. Никаких сторонних партнеров», — безапелляционно заявил стратег, и Таша еле сдержала неуместное хихиканье. Оказывается, варианты взаимоотношений в Альянсе более разнообразны и затейливы, чем ей казалось ранее, раз Стейс счел необходимым выставить столь суровое ограничение. Или он учел вариативность отношений в ее собственном, родном, закрытом мире. Как бы то ни было, она и тут протестовать не намерена. «Рада слышать». Со всей доступной ей серьезностью откликнулась Таша. «Если у тебя возникнут какие-либо затруднения, материальные, профессиональные, психологические и прочие, то ты обязательно расскажешь мне о них и первым делом обратишься за помощью ко мне, а не к кому-то другому». «Договорились». «Ты же в курсе особенностей моей расы. Если тебе станет не хватать тепла, душевности и эмоций с моей стороны, мы будем открыто обсуждать эти проблемы и пытаться совместно решить их, насколько это возможно». «Как скажешь», — продолжила проявлять чудеса покладистости Таша. «Она вообще очень сговорчивая девушка, особенно по четвергам». «Обещаю всегда быть рядом и никогда ни словом, ни делом никак не предавать тебя». «Я тоже». Стейс приподнял пальцем ее подбородок, вынуждая заглянуть в его строгое, сосредоточенное лицо. «Ты не хочешь что-то добавить от себя?» «Я тебя люблю», — могла бы сказать Таша, но к чему так сразу пугать любимого мужчину? Она молча покачала головой, потянулась за поцелуем, а потом выпалила на выдохе, переводя сбившееся дыхание. «Условия, выдвинутые тобой, необходимы и достаточны, как у хорошо сформулированной теоремы. Однако ты умудряешься даже в самые логичные цепочки привносить трудноучитываемые факторы. Почему ты солгала мне про предварительное знакомство?» Таша честно постаралась вспомнить свои мотивы, казавшиеся тогда безусловно правильными и единственно возможными. Но сделать это под проникновенным взглядом оказалось совершенно невозможно. Все, что приходило в голову, выглядело нелепыми отговорками и укладывалось в рамки предупреждения психолога о невозможности поступать разумно в шоковом состоянии. Стейс продолжал смотреть в ожидании внятного ответа, и Таша удрученно проворчала. «Лучше не спрашивай. Уж больно объяснения дурацкие выходят. Лучше о себе расскажи. Что ты подумал, когда впервые увидел меня перед выпиской из стационара? Ты же совсем мало помнил обо мне. Я тебе вообще понравилась?» «Понравилась? Я с первого взгляда понял, что в конце концов не миную сумасшествия на почве дикой страсти, если ты сбежишь от меня. Собственно, к тому оно и шло. Тебя так сильно расстроило выгорание моих эмоций?» «Я оказалась к нему не готова», — тихо призналась Таша. «Я настраивалась на него разумом, а вот чувства подвели. Ты не помнишь этого, но мы долгие недели могли общаться только с помощью эмоций и больше никак. У тебя тогда не работали абсолютно все органы внешних чувств. Этот односторонний обрыв эмоциональной связи ударил по мне слишком больно. Наверное, мне было бы проще, если бы и я перестала чувствовать тебя и всей душой ощущать отсутствие твоего отклика». «Общались эмоциями? Такое возможно? И ты по-прежнему ощущаешь мой настрой даже в физическом теле?» — поразился Стейс. «О да, ощущаю, так что тебе тоже не следовало мне лгать, скрывая за ледяной стеной отчуждения пылающую страсть. Знаю, что вас учили так поступать, но если бы я раньше догадалась о твоем истинном отношении ко мне, все сложилось бы далеко не так драматично. Больше никогда не смей закрываться от меня. К отсутствию большинства эмоций я привыкну, но чувствовать в тебе лишь холодную отстраненность слишком тяжело». Они говорили всю ночь напролет. Стейс рассматривал зарисовки Таши, иллюстрирующие их совместное прошлое. А она в подробностях рассказывала, при каких обстоятельствах создавалась каждая из картин. Поминутно описывала позабытое им прошлое, не скрывая и своих чувств, и прошлых, и нынешних, которые ничем не отличались от прошлых. И хоть она ни разу не сказала прямо о своей самозабвенной привязанности к нему, Знаток теории чувств все понял верно и угрюмо подвел итоговый вывод. «Теперь вижу, что предложил тебе неравноценный обмен. Обмен страсти на любовь». «Самый равноценный», — решительно запротестовала Таша. «Все, что ты можешь дать, взамен на все, что могу дать я. И ты не прав насчет любви. Я, к сожалению, плохо слушала твоего психолога, но кое-какие его мудрые слова запали мне в память. Например, что отсутствие эмоциональной привязки вовсе не означает отсутствие любви, которая проявляется во всем том, что мы уговорились дарить друг другу. В заботе, поддержке, безусловном принятии». «В том, что я не мыслю своей жизни без тебя». «И в этом тоже», — рассмеялась Таша. После бессонной ночи она ощущала себя лучше, чем когда-либо в последние дни, будто вся усталость исчезла, как тень под полуденным солнцем. Будто за спиной выросли огромные лебединые крылья, готовые без устали нести ее на край Вселенной. «Кстати, по поводу края Вселенной, прогуляемся по пустоте? Ты же теперь веришь, что я тебя в ней не потеряю?» «Я всегда в это верил. Видимо, на подсознательном уровне я никогда не сомневался в неизменной верности и силе твоих чувств, что бы ты там ни произносила на словах». Таше вновь стало смешно. Как это по-мужски — отыскать благовидный повод пропускать мимо ушей слова женщины? И как вдвойне по-мужски так ненавязчиво напомнить о своей обиде на ее обман? Обман, затеянный исключительно с целью избавить его от чувства вины и облегчить ему жизнь, между прочим. Показательно покаянно вздохнув, она церемонно изрекла. «Признаю свою оплошность, посыпаю голову пеплом и обещаю никогда впредь ни единым словом тебя не обманывать. Привычные защитные механизмы иногда срабатывают помимо нашей воли, как сказал бы твой психолог. Вообще отличная наука психология, позволяет объяснить все глупости очень умными словами. О, стратег, что за легкое оживление у тебя в душе проскочило? Еще немного, и ты вновь научишься улыбаться». «Возможно, после разговора с тобой я перестал удивляться, что когда-то умел это делать». «Немедленно прекращай поцелуи, или мы страшно опоздаем на начало рабочего дня». «Я напишу в лабораторном журнале, что мы упорно укрепляли старую связь, жизненно необходимую для опасного эксперимента в подпространстве». Несколько дней спустя. Вид из панорамных окон смотровой площадки открывался несколько неожиданный. Кромешная тьма без единой искры. Возникало недоумение, зачем потребовалось делать здесь гигантский стеклянный купол, если для просмотра данной картины можно было бы с таким же успехом просто закрыть глаза. Прикоснувшись к гладкой холодной преграде, Таша подивилась, куда ее закинула причудница судьба. Под ногами простиралась та же беспросветная мгла, будто она уже переместилась в подпространство, а за спиной, с обратной стороны купола площадки, мерцали далекие-далекие звезды, освещающие миры Альянса. «Твои физики не преувеличивали насчет края Вселенной. Кажется, будто древние мифы о плоской Земле оправдались, и я стою у обрыва, пытаясь увидеть панцирь черепахи и хоботы слонов. Почему дальше не видно звезд, Стейс?» «Гипотез несколько. Самое очевидное — неизвестные нам звезды расположены слишком далеко, чтобы наши глаза могли их увидеть. Даже приборы не настолько чувствительны, чтобы разглядеть за пологом космической черноты некие светила. Вся известная нам часть мироздания, наше скопление галактик, окружена такой вакуумной прослойкой с практически нулевой концентрацией частиц и волн. Пересекать ее на космических крейсерах, не имея маяков, на которые можно было бы ориентироваться, — самоубийство. Ведь даже биосинтезаторам для функционирования нужна хоть какая-то материя. А здесь нет и космической пыли. Выстраивать подпространственные туннели — тоже обречь на верную смерть как минимум одного физика». Да, Элис объяснял, что только безвыходность ситуации побудила совет дать согласие на эксперимент самопожертвования. А какие еще есть гипотезы? «Вселенная разделена на ячейки, границы которых принципиально невозможно пересечь. И мы видим изнанку контура, который замыкается сам на себя, что сразу объясняет отсутствие сигналов с той стороны. В давние времена особо отчаянные ученые пробовали штурмовать этот пустотный перевал, но все их экспедиции заканчивались блужданием по кругу, постоянным возвращением к этой базе, на которой мы находимся. Так что в пользу второй версии накопилось немало фактических данных, хоть скептики утверждают, что авантюристам прошлого просто не хватило силы духа уйти во мглу, оторвавшись от маячков родных миров. Разумеется, в современную эпоху все подобные смертельные эскапады гражданам Альянса строжайше запрещены». «Разумеется. А третья гипотеза?» «Твоя идея неплоха. Мы действительно стоим на краю, и дальше ничего нет. Твои наблюдения, что пустота подпространства везде ведет себя одинаково и чернеет равномерно, подтверждают либо второй, либо третий вариант». «Мне трудно представить себе бесконечное ничто», — призналась Таша. «Математикам это еще сложнее сделать. Все расчетные космогонические теории дают бесконечные ряды миров, подобных друг другу. Но сможем ли мы пробиться к соседям и спастись у них от грядущих катаклизмов? Надежду дает только первая гипотеза, поэтому охотнее всего люди верят именно в нее. Люди? А ты? Я верю в физику и логику, в неизменность их законов в любом уголке Вселенной. Верю, что даже силу эмоций, влияющих на пустоту, когда-нибудь измерят по стандартной шкале и выразят формулами, сумев объяснить все закономерности подпространства и сделав совершенно безопасными перемещения в нем. К сожалению, эту задачу нам не удается решить быстро, и оттого все нуль физики вынуждены блуждать во тьме и в прямом, и в переносном смысле. Некоторые истины невозможно выстроить логическим путем, их требуется увидеть, вздрогнув, прошептала Таша. Ты цитируешь чьи-то слова? Спросил проницательный Стейс, не разучившийся читать по ее лицу. Поясни, что имеешь в виду. Позже. Армия твоих некромантов уже готова отправить нас в последний путь. Верховный стратег допил свой литр валерьянки. Элис перестал носиться кругами по лаборатории, в сотый раз перепроверяя готовность всех постов к нашему уходу. В такие дни, как сегодня, я искренне радуюсь врожденной бесстрастности наурианцев. Тебя не задевают никакие волнения. Меня да, а вот у тебя дрожат колени. Ничего страшного, я взрослая девочка и давно научилась делать свое дело даже тогда, когда трясутся руки и ноги. Я отыщу тебя и за краем Вселенной, стратег. И это отнюдь не метафора речи.